Глава 16. В Углегорск. «Ну, докладывай». Голос у Древнева был недобрым, и в принципе понятно почему. Сухов проспал больше, чем неделю в застенках резиденции Цухико. «Так точно. Основная задача выполнена», – начал рассказывать Саша. Он сейчас сидел в пункте связи лаборатории «Биомед». На пост руководителя ополчения в Ахе поставлена младший лейтенант Марина Ужложская. Ранее она была управляющей у Светловой, так что не думаю, что при их взаимодействии возникнут проблемы. «Так, стоп. Чё ты мне за пургу несёшь?» «Нет, молодец, что договорился, но что за хрень, Саня? Реально. Ты вообще знаешь, что произошло, пока тебя не было?» «Догадываюсь». «А ты, мля, не догадывайся, я тебе сейчас сам все расскажу. Когда тебя взяли, Градова такой вой подняла, в ушах по всему острову гудела. Первый же день, между прочим, старшего капитана захватила в плен самоназначенная правительница Ногликов. Ты представляешь весь пипец Ситуевины?» «Так точно». «Да нифига, я в тот же день начал собирать отряд зачистки». Потом выяснилось, что их там больше 400 до зубов вооруженных бывших бандитов. А теперь добавь к ним самураев и наемников из ее городка. А у них, между прочим, оружие и боеприпасов больше, чем у нас. Я надеюсь, вскоре наши мастерские по вторичному использованию гильз начнут работать на полную катушку, и мы сможем поставлять боеприпасы в порт. О, я тоже, млять, на это очень надеюсь. «Но ты, блин, слушай дальше. Твоя дура-докторша слила принцесске информацию по всем лабораториям. Как ни странно, до этого момента та еще не знала, что завод наномашин частично функционирует. А сейчас там форпост противника, и завтра нам придется его оттуда выбивать. И я уже не говорю о толпах еще более озверевших зомби, которые носятся по округе. Ты хоть представляешь, сколько проблем своим поведением создал? Да лучше б ты в сражении прямо там сдох!» «Прошу прощения, товарищ майор, разрешите самоубиться?» «Что?» Голос Древнева превратился в нечленораздельное рычание, сквозь которое проскальзывал отборный мат. «Вот интересно, сколько эфирного времени они сейчас засоряют? Сколько жизненно важной информации можно было бы передать в это время?» Александр спокойно слушал ругань начальника. Того, конечно, можно было понять, но все же майор был чересчур агрессивен. Как тот серокожий мальчишка, провалявшийся в медчасти рядом с ним всю последнюю неделю. Сухов наслушался рассказов о жестокости парня, пока тому переливали кровь истребителя. Впрочем, рассуждая здраво, это были необходимые действия. Как еще заставить подчиниться почти неуправляемых бандитов, Александр и сам не знал. Да что там, предпочел бы, чтобы все эти преступные личности просто не пережили их морозящего потопа. «Разрешите сказать, товарищ майор?» – спросил Саша, когда поток ругательств иссяк, и в трубке воцарилась тишина. «Разрешаю». Раздался охрипший голос Михаила. «Нам удалось провести переговоры. Если они не сорвутся, то мы получим достаточное количество оружия и боеприпасов в самое ближайшее время. Это поможет...» «Не выйдет, Саня. Завтра я веду наступление на завод. Если мы победим, то будет достаточно всего, чего угодно. И боеприпасов, и оружия. Если же нет, то все пойдет прахом. И у Цухико будет карт-бланш. Единственное, что меня радует, так это то, что ты жив, и в Ахе будет порядок. В принципе, для того тебя и посылали. Разрешите выдвинуться с отрядом на перерез вероятному противнику?» «Нет. Сколько у тебя бойцов?» «Все 72 восстановились и готовы к бою». «И что вы будете делать с одним грузовиком? БТР же вам не вернули?» «Так точно». «Ну вот, значит, терял. Моя вина, что мы раньше не отправили постоянного представителя в Тымовское. Сейчас эта оплошность исправлена. Один из местных торговцев согласился на сотрудничество. Абсолютно безвозмездное, между прочим. Так что мы знаем, что Цухико собирает армию. Больше 1000 человек. военная и невоенная техника, шахид-мобили всякие, увешанные листами металла. Но не суть, главное, их много. И что мы тогда можем предпринять? Не мы, а я. Завтра поведу боеспособную колонну в атаку на завод. А ты не высовывайся, будь добр, а то придешься еще под горячую руку. Но как же толпы противника и превосходство в живой силе? Ничего, мы восстановили Титана, а боекомплекта к его пушке у нас достаточно. Это не огнестрел, который использовали каждый день. И, кстати, построили прибор Рама. И он творит настоящие чудеса. Зараженные в его поле будто замерзают. Становятся тупыми и медлительными. Жаль, радиус не превышает дальность слышимости. Но мы такие колонки раздобыли. Концертные. Их только Титан и может тащить. Сейчас готовим вторую машину. Грузовик с передатчиком и кучей аудио. Как наш супертех закончит, отправимся в центр. Это радостные новости. А в штаб уже передали? В мирный-то? Да еще несколько дней назад. Канал открытым держали несколько часов подряд. Передавали данные. Но оттуда пришла радиограмма, что все приняли и приступили к тестированию. Кстати, за образцы марсианского винограда и картофеля спасибо. Это просто чудо, что они вообще есть. Но сейчас они рассажены возле всех корпусов. Говорят, в течение 2 недель окрепнут и смогут жить даже при -100. Типа не нужен им ни свет, ни тепло, потому как основа не водная. Не знаю, что это, да меня не сильно волнует. Главное, чтобы работало. Рад слышать. Какие будут приказы? Вести ли разведку дальше? Нет, делайте свое дело, собирайте беженцев. Я так понимаю, она почти пустая? Совершенно верно. 3000 мест есть. Учитывая нижние лаборатории, это поселение может принять около 4000 выживших. Но это всех вместе, и детей, и взрослых. Вот как. Ну что же, тогда у меня для тебя не самое приятное, но необходимое задание. В Красногорске, Углегорске и Кировском раньше были детские дома. Они находятся не в центре города, а ближе к лесу. В Углегорске и вовсе небольшой квартал был. Но далеко от города в лесу, в южной части. Вы когда проезжали там, видели выживших? Нет, но мы были только на восточной окраине, глубже не заезжали. Значит, теперь самое время заехать. Проблема в том, что у них были собственные котельные, но нет геотермальных генераторов. Больше тебе скажу. Я вообще не уверен, что там кто-то мог выжить. А ведь туда после неудавшейся революции всех беспризорников свозили. В общем, в этих 3 пунктах может быть крайне плохо, но проверить нужно. Есть. Разрешите начать с ближайшего? Разрешаю. «Еще кое-что. 2 недели осталось, может меньше. Постарайся успеть». «Так точно», — ответил Александр, и, дождавшись щелчка, означающего обрыв связи, положил трубку. «Пронесло?» — тихо спросила Кэт, поднявшая всю эту шумиху. «Да, собирай всех через 5 минут на построение». В начале разговора с майором было большое желание выместить свою обиду на нижестоящих, но теперь вроде отпустила. «Если нам повезет, то сегодня мы сможем сделать что-то действительно полезное». «Есть». Девушка мило улыбнулась и выбежала из помещения. Наверное, поняла, что настроение начальника улучшилось, и тумаков сейчас ждать не стоит. И если уж на то пошло, она была права. Несмотря на разнос от Врио губернатора, истребитель был в целом доволен результатом поездки. Убивать никого не пришлось, торговлю они наладили. Так еще и побочный эффект от многодневного донорства крови был удивительным. Процент мутации упал до 60 и вроде не собирался пока подниматься обратно. Правда, уверенности в этом пока не было, и рапортовать о таких успехах Саша не спешил. Несмотря на общую враждебность, Цухико и другие торговцы на рынке, на удивление честно, выполнили условия сделки, которую предложила Лиза. Они вернулись на 3 машинах, груженных консервами, крупами и патронами. А взамен пришлось значительно подрезать лозы марсианского винограда. Дерево буквально облысело. Также вывезли саженцы морозостойкого картофеля и какие-то чертежи. За всем Александр уследить не успевал. Впрочем, теперь они были готовы отправиться дальше. Единственное, что нужно было решить, сколько человек оставить в охране. Саша не особенно доверял гражданским. И дело тут было не только и не столько в присмиревших сотрудниках лаборатории, сколько во всех остальных. Торговцах, наемниках, да и просто сбившихся в группы выживших. О зараженных особенно беспокоиться не приходилось. Лаборатория была в стороне от главных магистралей. Да и сама по себе она была более чем защищена снаружи. Единственный оставшийся проход, служебный, охраняли как зеницу ока. Хотя Сухову и не давал покоя вопрос с исчезнувшим контролером, он позволил себе отложить эту проблему на потом. Когда будет больше людей, потребуется больше пространства. И вообще. «Разрешите доложить?» – козырнул Бобров, стоило Александру подняться наверх. Саша кивнул. «Личный состав специальной роты построен. Также за время вашего отсутствия было сформировано два отделения из добровольцев. Они уже готовы выполнять задания и рвутся в бой». «Отставить. Но молодец». Истребитель хлопнул по плечу удивленного сержанта. «Слушайте сюда. У нас новое старое задание. Локация поиска выживших значительно конкретизировалась. Начальство выделило нам три точки, в которых, по мнению аналитиков, может быть достаточное количество выживших, в первую очередь детей. И так уж получилось, что нам повезло оказаться в непосредственной близости от целого поселения для детей-сирот. В городе Углегорске, в его южной части, находится закрытый район. Туда-то мы и отправимся. Вопросы?» «Товарищ Таркап, но разве могли выжить дети при таких условиях? Голод, холод?» «Ты еще и про зараженных не забывай», – кивнул Александр. «Судя по выписке из штаба, в городе проживало до теракта 300 тысяч человек. А значит, нас ждет около 30 тысяч зараженных и при самом благоприятном исходе только 3 тысячи выживших взрослых. А вот детей там было около 45 тысяч. Боюсь, большинство уже мертвы. Но времени горевать по погибшим нет. Наша задача – найти и вывести выживших, всех, кого сможем». «Но у нас из транспорта только два грузовика», – чуть замялся Бобр. «Если там выжило даже тысячи детей, как мы их всех перевезем?» «Найдем способ. Тут главное их обнаружить и не отступать позднее. Учитывая все обстоятельства, я возглавлю отделение разведки. Мы забросимся в город четырьмя звеньями и прочешем его на предмет выживших. По возможности зачистим столько противников, сколько успеем. Как только вычислим людей, вызываем подмогу. Ведущими звеньев будут Кэт, Палач и Чуть. Отберите себе бойцов в отряды. Мне нужны 3 добровольца, щит и 2 лука. Еще нам перепало от щедрот несколько дробовиков и боеприпасы. Ничего, что можно было бы использовать против людей в бронежилетах, но против зомби самое то. Вопросы?» «А когда наша очередь выступать наступит, товарищ Сухов? Мы тут засиделись уже окончательно, скоро дырки на штанах будут». «Для непонятливых повторяю еще раз. Мы идем на разведку. После этого я возьму всех, без остатка, сколько есть. И мы организуем спасательную операцию. Нужно будет захватить и отремонтировать транспорт, обеспечить выживших теплыми вещами. И главное, охранять их жизни до самого возвращения в лабораторию. Возможно, устроим живой конвой. Хотя, если там будет много детей, скорее всего, придется заниматься челночничеством. Еще вопросы?» «Нет? Отлично». Перед ним стояли с десяток добровольцев. И ткнув пальцами в первых попавшихся, Александр начал закутывать лицо в шарф, бережно обходя тканью старенькую гарнитуру. Кто бы мог подумать, что они будут использовать для связи приборы, которые из общего пользования вышли еще 40 лет назад. Впрочем, если сравнивать с арбалетами и луками, это был верх технологического совершенства. Снаружи было темно и холодно, как и все последние 4 месяца. И хотя часы на интерфейсе исправно показывали 2 часа дня, Саша даже не удивился. Человек и отличается от других животных тем, что умеет быстро привыкать как к хорошему, так и к плохому. Солнце поблескивало где-то там за черными снежными тучами. Есть уже хорошо. Пока оно светит, был шанс, что зима когда-нибудь закончится. Загрузившись в утепленный грузовик, они быстро добрались до заправочной станции. Всего-то 15 минут, и вот они уже окружены заснеженными многоэтажками. «Так, делим город на 4 квадранта. На этапе разведки старайтесь не высовываться и не провоцировать противника в таких количествах, в каких мы и не сможем его уничтожить». «Но вы же говорили, что детские дома находятся в южной части. Может, сразу отправимся туда?» «Рано. Нам, как верно, некоторые заметили, нужен транспорт. Да и сопровождение из взрослых не помешало бы. Вероятность выжить в таких условиях у современного ребенка стремится к нулю. Так что рассчитываем на невероятную удачу и ищем. Палыч, ты отобрал самых быстрых?» «Так точно». «Отлично. В бой не вступать. Двигаешься по северной части в сторону порта. Еще раз. Не вступать в бой. Просто отмечай выживших и зараженных. По возможности уводи на север-северо-запад». «Принял». «Кэт, на тебе северо-восточная часть. От центральной улицы и до окраин. Любые признаки выживших. Но еще транспорт, магазины одежды и все такое прочее. Отмечаешь на карте и двигаешься дальше». «Есть». «Чуть. Мы с тобой сейчас движемся по нижней половине города. На тебе будет общее наблюдение. Благо, город не разросся, даже несмотря на экономический бум. Думаю, вон с той высотки ты сможешь рассмотреть и расслышать все окрестности. Рации не теряем, заряд должен быть полным. Но если что, поработаете жучками. Место встречи – это заправка. Время – через 5 часов. Вопросы?» «Никак нет». «Тогда разойтись», – скомандовал Саша, сам выдвигаясь вперед. Небольшие широкие лыжи легко несли вперед тело, хотя, конечно, по скорости с Пашей он тягаться не мог, как и по грации с Кэт. Но он правильно подобрал себе второго звеневого. Чудила не была спринтером или акробаткой. Разведчица шла медленно, периодически останавливаясь, чтобы передохнуть. Но стоило ребятам разойтись по сторонам, как она попросила у всех сохранять тишину и вынула пробки затычек из ушей. Прямо скажем, мутация брала свое. Изменился не только ее слух, но и сами органы. Уши заострились, стали больше, покрылись тонкой зеленоватой шерстью. Чем тебе не летучая мышь? Да и глаза. Вот раньше говорили «орлиный взор». Хех. Посмотрел бы Саша на тех, кто без подготовки взглянет в глаза чуть. На шатырь поди понадобился бы, чтобы откачивать. В общем, человеческого в девушке осталось не так и много. Впрочем, для миссии это было неважно. Да что уж, вообще для их времени это было неважно. Урод, да кто тебя будет судить или равнять под одну гребенку? Не жрешь людей, уже красавец. А уши, носы, глаза, пальцы – все это было несущественно. Общий вид лица сохранялся и выглядел среднестатистических зооморф не намного хуже, чем какой-нибудь папуас. Странно, немного отталкивающе для постороннего. Ну так и что? Главное, способности были на высоте. Когда они возвращались из Тымовского, палач ради развлечения показал небольшой фокус. Сжал пальцы рук вместе, затем аккуратно развел ладони в стороны, и между ними проскочила настоящая молния. Сначала остальная троица притихла, а потом каждый начал показывать свои новые возможности. Иногда они были пугающими, иногда не очень понятными, но в целом обычному человеку и не снились. Кэт, под удивленные взгляды сопровождающих, согнула руку в том месте, где она в принципе гнуться не могла, а затем вывернула локоть назад и спокойно вернула его обратно. Кости, оставаясь достаточно прочными, стали гибкими, а суставы и вовсе будто превратились в шарниры. Но венцом стало отращивание когтей силой мысли. Потребовалось на это, правда, около 15 минут, зато таким острым и прочным когтям даже ястреб бы позавидовал. Но мало того, после этого она сумела втянуть их обратно. У чудилы проснулся крик. Она долго не решалась показать его на практике, но потом во время одного из перерывов на них выскочил одинокий зомби, и она показала, что может. Возможно, остальные даже не услышали этот инфразвук, но голова разболелась мгновенно. И это при том, что они стояли позади. Что уж говорить про зараженного, находившегося прямо перед разведчицей. У того потекла из ушей кровь, он потерял ориентацию в пространстве и беспомощный упал в снег. И только у самого Александра не нашлось, чем особенно похвастать. Даже эхолокацию можно было объяснить обычным слухом. Хотя соратников, конечно, изумило, когда он с завязанными глазами угадал, сколько пальцев показывают бойцы, стоящие за его спиной. Правда, общим голосованием было решено, что его выживание во всем этом бардаке уже чудо, а двух чудес на одного человека не положено. В задумчивости Саша чуть не пропустил момент, когда разведчица подняла кверху руку, делая знак остановиться. Отделение замерло, заняв круговую оборону. Черт, вроде все спокойно. Тихая, замерзающая улочка, никаких признаков людей или зараженных. Черные глазницы окон, белые шапки снега. Наст, из-под которого уже даже не виднелись крыши брошенных машин. Но стоило чудили показать направление, и истребитель все понял. Почти прямо по курсу, на удаление метров 300, и из, казалось, абсолютно темного помещения, в воздух поднимался маленький черный столбик дыма. Печка. И ведь непростое здание. Или торговый зал, или развлекательный комплекс. Вывески не видно, указателей тоже. Но само по себе то, что находящиеся внутри догадались спрятать источник света, уже о многом говорило. Скорее всего, это были не зомби. Тронув разведчицу за плечо, Сухов приказал осмотреться. Почти без промедления девушка поочередно ткнула пальцем в несколько окружающих домов. «Плохо, значит, зараженных тут много. Просто они спят, наверное, пищи не хватает. Вот и впадают в спячку от холода. Хотя стоит побеспокоить одного, как тут же очнутся и остальные». И дело было, конечно, не в том, что они умеют читать мысли. Просто у этих тварей все еще работает сеть. Собственный аналог интернета. Значит, остается только одно – не шуметь и тихонько продвигаться к обнаруженной цели. Обойдя здание по кругу, они поняли, что входов в него просто нет. Кто бы ни жил внутри, наружу он не ходит. Выбрав самую дальнюю точку от выхода дыма, Александр лезвием брони вскрыл окно, чтобы не повредить стекло, и они забрались сразу на второй этаж. Темные пустые коридоры сразу сделали понятным назначение строения. Это и вправду был огромный развлекательный центр с кинотеатрами, торговыми площадями, книжными и магазинами бесполезной теперь электроники. Вот только Саша никак не мог сообразить, где здесь брать еду, чтобы постоянно жить внутри, ведь продуктовых они не увидели. Продолжая общаться жестами и стараясь не шуметь, они осмотрели первый этаж. И в процессе напоролись на странное место. Стоило одному из бойцов шагнуть на небольшую почерневшую область, высвеченную светом фонаря, как по ней пробежала молния. Мгновенно среагировавшая чуть едва успела отбросить солдатика назад. Теперь их движение еще больше замедлилось, ведь почти все бутики были в таких пятнах. Удостоверившись, что на первом и втором этажах никого нет, они поднялись на третий. Комната за комнатой они обходили длинное помещение, заглядывая в каждый угол. Пока, наконец, не остался единственный зал. Аккуратно вскрыв замок клинком, как он сделал до этого с окном, Саша тихонько потянул дверь на себя. Раздался противный скрежет, и они уже, не скрываясь, ворвались внутрь в боевом порядке. Щитовики впереди, остальные с дробовиками и арбалетами чуть сзади. Вот только в огромном кинозале было абсолютно пусто. Нет, конечно, тут были кресла и дорожки, куски одежды, но ни живых, ни мертвых людей не наблюдалось. Только все те же странные пятна на полу. Странности на этом не заканчивались. Почти под самым потолком, там, где должна была быть операторская комната, в воздухе висел огромный, чуть тлеющий шар. Будто исполинскую макаронину втягивал он в себя проводку, которая с мерным шорохом просачивалась из-под навесного потолка. Александр, не веря своим глазам, пару раз моргнул, но видение никуда не делось. Тронув за плечо ближайшего бойца, он показал на аномалию пальцем, и тот кивнул. «Значит, видели это все». «Я не слышу присутствия живых», — прошептала Чуть. «С улицы я приняла это за человека, но видно, что ошиблась». «Да уж, не знаю, что это, но явно не живое существо», — подтвердил Саша. «В любом случае, что бы это ни было, нужно убираться отсюда. Даже будь с нами пара десятков ученых, они вряд ли разобрались бы в происходящем. А у нас и вовсе совсем другая задача. Пошли». «Постойте», — задержалась разведчица. «Я что-то вижу в центре того скопления». «А если поконкретнее?» «Не могу быть на 100% уверенной, но, кажется, у этого шара есть ядро. Разрешите использовать оружие?» «Давай лучше я», — отрицательно помотал головой истребитель. Достал из-за спины малышку со снайперским прицелом и глушителем. Зарядил в нее самый маломощный из наличествовавших патронов. Затем, прижав приклад к плечу, попытался отыскать то, о чем говорила девушка. Это оказалось совсем несложно. Прямо по центру шара было нечто, издали напоминающее механическое сердце. Только красное. Выстрел пришелся точно по цели. Аномалия на секунду вздрогнула, из нее выпал небольшой овал, быстро теряющий свой изначальный цвет. Не то дорожка была прорезинена, не то сам объект, но он скатился по лестнице, почти не теряя скорости, и замер в нескольких метрах от них. Александр раздвинул бойцов, выходя вперед. «Оставайтесь на месте, я проверю, что это такое». «Шеф, может, не надо, а?» — тихонько спросила Чуть. «Явно ведь какая-то хрень». «Ничего, говорят, у меня даже рука может заново вырасти», — отмахнулся истребитель. Но для начала все же потыкал в странный предмет штыком. Ничего не произошло. Тогда он бросил сверху перчатку. Тоже без реакции. В конце, осмелев, Саша взял его в руку. «Черт, мистика какая-то. Я о таком только в книжках читал. Как и есть артефакт. Черт его знает, правда, что он делает». «Давайте нашим яйцеголовым отнесем», — пожала плечами разведчица. «Раз уж вам так интересно». «Ты права», — неохотно признал истребитель. «Выдвигаемся, а то нас остальные группы обгонят».